Балтийское море. 1983 год. За 22 года до смерти Сары. Глава 7. Поезд остановился. Двери открылись. И Сара протиснулась с чемоданом и сумками из купе. В этот момент прозвучал характерный приветственный клич Катрин, что-то среднее между йодалем и криком радости, который разнесся по всей платформе. Через пару секунд она подбежала, бросилась на Сару, обняла ее и начала целовать, как сумасшедшая. «Сладкая моя!» — кричала она. «Ты здесь! Ты действительно приехала! Я просто не могу поверить!» Катрин была маленького роста, толстенькой особой, с великолепным пропорционально сложенным телом, просто в ней было лишних килограммов 15. И тем не менее она шла по жизни с уверенностью королевы красоты. «Мужчины вообще не замечают, толстая ты или худая», — как-то сказала она Саре, заказывая себе огромную порцию мороженого. «Главное, ты должна уметь терпеть себя сама, и тогда они будут считать тебя неотразимой». Летом она любила носить короткие узкие брючки или вызывающие мини-юбки, а к ним лучше всего туфли на платформе и носки разного цвета. А задницы она виляла, как Мэрилин Монро. Она еще несколько лет назад махнула рукой на то, чтобы после стирки выбирать пару одинаковых носков. Поэтому один из ящиков ее шкафа был доверху забит носками различных цветов и узоров, которые она комбинировала в зависимости от настроения и желания. Точно так же, без всякой меры, она увешивала себя цепочками, кольцами, браслетами, серьгами, и если даже она молчала, то уже по звону украшений было слышно, что она где-то вблизи. «Что ты сделала со своими волосами?» — спросила в ужасе Сара. Она привыкла, что Катрин каждую неделю меняет цвет прически, но таких ярких оранжевых волос она у нее еще не видала. «Я малость поэкспериментировала», — засмеялась Катрин, «и опять чуть-чуть не получилось. Но я считаю, что это умопомрачительно сексуально. Фрэнки это не мешает, а это самое главное. Фрэнки такой милый парень, скажу тебе, настоящее сокровище. Да ты с ним познакомишься. Он целый день занимается музыкой и сочиняет новые мелодии. Знаешь, я так втюрилась в него, просто сил нет. Но ты тоже классно выглядишь, дорогая. И ты такая худая!» Она снова засмеялась. «Идем, я такая голодная, что съела бы ведро спагетти». И она, схватив чемодан Сары, потащила его к лестнице. Сара чуть ли не бежала рядом с ней, держа в руке сумку, в которую упаковала маленькую одноместную палатку. «А твой друг не против, что я пару дней буду надоедать вам?» — спросила она. Катрина остановилась. «Без понятия, я его не спрашивала. Кто задает глупые вопросы, тот получает идиотские ответы. Наверное, ему это понравится, потому что он намекал, что тогда ему реже придется мыть посуду». Она засмеялась. «Не беспокойся, дорогая». Сара уже не могла вспомнить, когда Катрин в последний раз называла ее по имени. Наверное, это было много лет назад. Наверное, она уже его и забыла. Неделю назад Катрин позвонила Саре. «Сокровище», — сказала она. «Мы сейчас как раз живем в палатке на берегу Балтийского моря. Об этом можно только мечтать, скажу я тебе. Ты не хочешь приехать на пару дней к нам? Знаешь, я очень по тебе соскучилась, сладкая моя. Фрэнки, я уверена, это тоже понравится». Сара раздумывала недолго. У нее не было никаких планов на отпуск, а в Берлине ей уже медленно, но верно, потолок начинал давить на голову. Если быть честной, ей тоже не хватало Катрин. Они еще 7 класса были лучшими подругами и никогда не расставались больше, чем на пару дней. Они встречались несколько раз в неделю, звонили друг другу 2-3 раза в день, и ни одна не могла представить себя без другой. И Сара купила себе билет на поезд, упаковала вещи и поехала. Фрэнки и Катрин отвоевали под свою палатку очень удобное место, на которое зарились многие, на краю площадки для кемпинга, откуда открывался прекрасный вид на луга и поля. На горизонте виднелась серая полоска моря. «Великолепно!» — сказала Сара с восторгом. «Но где мне поставить палатку? Вас же заставили со всех сторон!» Слева рядом с палаткой Фрэнки и Катрин рос толстый дуб, который давал тень и защищал от ветра. А перед ним был забор, за которым пара пенсионеров поставила свой прицеп. Справа от палатки была припаркована машина Фрэнки. «Глупый вопрос», — сказала Катрин. «Ты, конечно же, будешь спать у нас в палатке. Это само собой разумеется». Сара положила свои вещи. Катрин вскипятила на газовой горелке воду для спагетти, а Фрэнки нарезал чеснок для томатного соуса. До сих пор он, кроме пары приветственных фраз, не сказал ни слова. Сара пригляделась к нему. У него были черные волосы до плеч, такие тонкие, что, казалось, они обрамляют лицо, словно вуаль, и худощавое тело. Когда он на миг прекратил резать чеснок и поднял глаза, всматриваясь вдаль, Сара заметила легкий серебристый взгляд, который ей показался неотразимым и каким-то таинственным. «Он прекрасен», — подумала она, — «великолепен, совершенен. Какого парня отхватила Катрин?» «Катрин говорила, ты пишешь музыку?» — спросила Сара. Фрэнки даже не посмотрел на нее. Его отстраненность была уже почти невежливой. «И что ты пишешь?» «А, так, все что угодно». «За машиной стоит таз с холодной водой, а в нем пара бутылок вина. Открой одну в честь праздника», — сказала Катрин, почувствовав, что разговор между Сарой и Фрэнки совсем забуксовал. Сара встала и пошла к машине. Она точно знала, что Фрэнки смотрит ей вслед. Его взгляд в буквальном смысле слова сжег ей спину. Она даже споткнулась о корень дерева. Когда она разлила вино в три пластиковых стаканчика, Фрэнки наклонился и поцеловал Катрин в губы. После этого ему удалось, по-прежнему не глядя на Сару, поприветствовать ее, подняв свой стаканчик. «Что с ним такое?» — подумала Сара. «Он что, боится меня?» Ситуация начинала ее раздражать. Когда чеснок был нарезан, Фрэнки с гитарой отправился под дуб. Катрин расслабленно сидела, скрестив ноги, перед пропановой газовой плитой, добавляя в томатный соус пряности. «Как он тебе? Нравится?» — спросила она шепотом, что было совершенно бессмысленно, поскольку Фрэнки был занят только собой и даже не пытался уловить хоть что-то из их разговора. «Очень. Я понимаю, почему ты в него втюрилась». «Я не втюрилась», — ответила Катрин и мечтательно вздохнула. «Я люблю его. Я больше ни о чем не могу думать. И благодарю Создателя за каждую секунду, когда он со мной». «И долго вы еще собираетесь здесь жить?» Катрин пожала плечами. 4 недели. 6 недель. Пока не закончатся деньги или не начнется семестр. Бесконечно божественное время. О чем еще можно мечтать? А потом мы собираемся добраться до островов. Или, может быть, нам захочется на ту сторону моря, в Швецию. Там мы поставим себе деревянную хижину и никогда больше не вернемся сюда. Она рассмеялась так громко, что Фрэнки удивленно уставился на них. Катрин обняла Сару и поцеловала ее в щеку. «Нет, я так не смогу. Я была бы слишком далеко от тебя». Сара ответила на ее объятия и, прижимая подругу к себе, украдкой посмотрела на Фрэнки, полностью погруженного в игру на гитаре. И вдруг ей в голову пришла мысль, что, наверное, самое лучшее для нее — уехать сейчас же, в этот же вечер. Спагетти с пикантной приправой и чесночным томатным соусом были просто мечтой. Катрин проглотила 3 полные тарелки, и настроение у нее заметно улучшилось. Фрэнки же, наоборот, тыкал вилкой в свои спагетти безо всякой охоты и не съел даже половины порции. После еды Сара и Катрин вымыли посуду. Потом они отправились на прогулку, а Фрэнки в это время дремал на надувном матрасе перед палаткой. От кемпинга к морю вела тропинка длиной приблизительно с километр, которая проходила через поля и луга прямо к пляжу. Когда они вышли к морю, солнце как раз садилось за горизонт, простирая последние оранжевые лучи над водой. «Классно! Вид с ума сойти!» — сказала Катрин, сорвала с себя одежду и голая прыгнула в море. Громко отфыркиваясь, она проплыла кролем 20 метров, развернулась, поплыла назад, вышла из воды, температура которой была не больше 17 градусов, вытерлась футболкой и снова оделась. «У меня впервые такое чувство, что я живу по-настоящему», — сияя, сказала она, переводя дух. «Ты можешь себе это представить, дорогая? Ведь мне уже скоро 20 лет». «Я желаю ей огромного счастья с Фрэнки», — подумала Сара и твердо решила, что завтра же как можно раньше уедет в Берлин. Когда Сара и Катрин вернулись к палатке, Фрэнки сидел под дубом и курил марихуану. Он улыбался, но был не в состоянии контролировать свои глаза. Они у него буквально вращались и периодически закатывались под лоб. Сара и Катрин зажгли факел и при его свете пили красное вино и разговаривали. В половине двенадцатого они набрали воды из 20-литровой канистры, стоявшей за машиной, почистили зубы, сбегали в кукурузу и подготовили палатку на ночь. Фрэнки молча смотрел на них, задирая голову, чтобы выпустить дым. Они залезли в палатку, а Фрэнки сидел под дубом и молча курил. Около 3 часов утра Сара проснулась. Катрин спала глубоко и крепко, тихонько посвистывая. Место возле нее по-прежнему было пустым. Сара выбралась из палатки, чтобы посмотреть, где Фрэнки. Он сидел, прислонившись к дереву и закрыв глаза. Саре было холодно. Она взяла одеяло из палатки, завернулась в него и села рядом. Оказалось, что Фрэнки не спит. Он смотрел на нее. «Что случилось?» — спросила она. «Ты что, собираешься всю ночь сидеть здесь?» «Может быть, да. А может, нет». «Неужели ты не устал?» «Еще нет». Он протянул ей бутылку пива. «Хочешь глоток?» Сара кивнула и выпила. Когда она протянула Фрэнки бутылку, он взял ее за руку. «Пойдем к морю». От его прикосновения Сару будто током пронзило, а сердце ее забилось так, словно готово было выскочить из груди. Накинув одеяло на плечи, она пошла по темной тропинке вслед за Фрэнки. И теперь, спустя много лет, Сара не раз думала, кто же в ту ночь начал первым. Может, виной всему была рука, которую она положила ему на плечи, когда ее сандалии утонули в песке. А может, его взгляд, то, как он смотрел на нее, стоя на берегу. Или решимость, с которой он притянул ее к себе и обнял. Как бы то ни было, она страстно ответила на его поцелуй. И ответила так, что в конце концов они вместе упали на песок. «Я так и знала», — простонала Сара. «Поэтому ты весь день не мог смотреть на меня». Катрин проснулась, потому что у нее зачесалась левая щиколотка. Она осторожно повернулась, чтобы никого не побеспокоить, и увидела, что палатка пуста. Ничего не поняв, она включила карманный фонарик и посмотрела на часы. Чуть больше половины четвертого. Только через 2 часа наступит рассвет. Она выбралась из палатки. Ни следа Фрэнки и Сары. «Эй!» — тихонько позвала она. «Где вы, мои сладенькие?» Ей никто не ответил. Дурное предчувствие превратилось в страх, и Катрин, прихватив фонарик, отправилась к морю. Прибой с тихим шорохом бился о песок. Мутная луна заливала пляж серым холодным светом. Безлюдная местность казалась призрачной, но совсем уж нереальными выглядели 2 обнаженных тела. До Катрин, которая остановилась на песчаном холме, доносились их стоны. Сара и Фрэнки чувствовали себя свободными, словно были одни в целом свете. В этот час весь мир принадлежал им, и они даже не подумали о том, чтобы где-то укрыться. У Катрин подкосились ноги, и она упала на колени. Несколько минут она не могла сдвинуться с места и, словно загипнотизированная, смотрела на то, что происходило на берегу. Когда взошло солнце, и Фрэнки с Сарой вернулись, она уже упаковала свои вещи. «Я все видела, и не хочу ничего слышать», — сказала она. «Проклятие!» — прорычал Фрэнки и от ярости изо всех сил ударил по дубу, поранив ногу. Сара хотела что-то сказать, но не могла. Словно сквозь плотный туман, она слышала звуки просыпающегося кемпинга. Где-то плакал ребенок, хлопала дверь жилого вагончика прицепа. Гремела посуда, из пока еще закрытых палаток доносились приглушенные голоса. Вдали слышались звуки радио. Она была не в состоянии обнять подругу и объяснить ей, что случилось. Она была не в состоянии просить у нее прощения. Она просто стояла и хотела, чтобы земля разверзлась и поглотила ее. «Окей, Фрэнки», — сказала Катрин, и голос у нее был мягким, как бархат, и более глубоким, чем обычно. «Я ошиблась в тебе. Вот и все. Никогда больше не попадайся мне на глаза». Она обернулась к Саре и долго смотрела на нее. «Жаль», — сказала она. «Жаль нас». Еще никогда Сара не видела столько печали и разочарования в глазах подруги. Катрин схватила дорожную сумку. Ни Сара, ни Фрэнки не просили у нее прощения. Они не сказали ей «останься». Они не сказали вообще ничего. Просто смотрели ей вслед, не двигаясь, молча, пока она не исчезла между палатками и жилыми вагончиками. Глава 8. Уже полтора года Фрэнки жил в четырехкомнатной квартире в старом доме в Шёнеберге, рядом с парком Клейста. Фрэнки и его брат унаследовали квартиру своей тетки Ольги. Она была незамужней, одинокой дамой лет 50, которая никогда не выходила из дому, не накрасившись. Сходила с ума от Битлз, преподавала английский язык ученикам профтехучилища и однажды воскресным утром перерезала себе вены, слушая поставленную на бесконечный повтор песню «Yesterday». Фрэнки и ее брат Уве после смерти Ольги отремонтировали квартиру. Содрали со стен тяжелые матерчатые обои с золотым орнаментом и пристроили дешевую, но новую, с иголочки, кухню. С балкона открывался прекрасный вид на парк. 3 месяца назад на университетском празднике Уве влюбился в девушку из Новой Зеландии, у которой была годичная стипендия в Германии, и последовал за ней на ее родину. Он изучал машиностроение, но бросил учебу и теперь хотел испытать себя в разведении рыбы. С тех пор Фрэнки жил один на 152 квадратных метрах в 4 комнатах. На счастье, у него были терпеливые соседи, которых целыми днями не было дома и которые вечерами терпеливо сносили его многочасовую игру на рояле. Собственно, все было идеально. Вот только денег катастрофически не хватало. «Если ты не против, я буду жить у тебя», — сказала Сара. «Я все равно даже представить не могу, что выдержу разлуку с тобой больше, чем на 12 часов». Спустя 2 месяца Сара отказалась от своей квартиры в Кройцберге и переселилась к Фрэнке. Места для двоих было более чем достаточно, а у Фрэнки больше не было проблем с оплатой. Того, что могла доплатить Сара, хватало на квартиру. Хотя у Фрэнки было мало времени, и он с утра до вечера сидел либо за книгами, либо за роялем, чтобы подготовиться к экзаменам, Сара все равно была счастлива. Она наслаждалась тем, что сидела в своей комнате, изучала «Симплициссимус» для курса германистики и слушала через закрытую дверь музыку Фрэнки. Рояль был его единственной ценной и горячо любимой собственностью, которую он холил и лелеял, и на его гладкой, как зеркало, поверхности нельзя было найти ни пылинки. В последнюю неделю перед экзаменом в консерватории Фрэнки не скрутил ни одной самокрутки с травкой и не выпил ни бутылки пива. Он работал практически круглосуточно, делая лишь короткие перерывы на сон и на кофе, и эти перерывы никогда не превышали 3-4 часов. «Ты подрываешь свое здоровье», — озабоченно сказала Сара, массируя ему затекшую спину. Фрэнки лишь улыбнулся. «Ты еще не знаешь, как это бывает, когда я по-настоящему убиваю себя». Сара не обратила внимания на его слова. Она хотела только одного — чтобы экзамен состоялся как можно скорее, и Фрэнки смог, наконец, выспаться как следует. В день экзамена Фрэнки напоминал сверхнервное привидение. Он встал в 7 утра. Принял душ и выпил несколько чашек черного кофе. Он двигался по комнате, как лунатик, и Сара не могла представить, как он сможет написать хоть одно осмысленное предложение или без ошибок сыграть свои композиции, которые она считала великолепными и даже была растрогана до слез, когда он исполнял их. «Скажешь, если какой-то пассаж тебе не понравится», — требовал он все чаще и чаще. А ей нравилось все. У нее начинало чаще биться сердце, когда он играл, и даже волоски на руках и ногах вставали дыбом. При этом она не отличала его произведения одно от другого, не говоря уже об отдельных пассажах. В то утро он ничего не ел, только сидел за роялем, время от времени проигрывая какой-нибудь аккорд, задумываясь над ним на 1-2 минуты, словно пытаясь глубоко запечатлеть этот звук в своем мозгу. Она спрашивала себя, почему он не делал этого раньше, но ничего не говорила. В 8:30 он прекратил это занятие, взял свои бумаги, папку, набитую нотными тетрадями, куртку и собрался уходить. Она на прощание крепко обняла его и символически плюнула на счастье через его левое плечо. Он устало улыбнулся и исчез. В 5:30 Фрэнки пришел домой. Потому как поворачивался ключ в замке, она поняла, что он выдержал экзамен. Он бросился к ней, обнял, поднял на руки и закружился по комнате. «Детские игрушки!» — сказал он вне себя от счастья. «Если бы я знал, то не изводил бы себя так! Давай пойдем куда-нибудь. Это надо отпраздновать. Они засели в маленьком ресторанчике «Вельтлатерне», съели два огромных бифштекса с кровью, с жареной картошкой и салатом, а к ним выпили две бутылки вина. Сара так устала, что с трудом поднялась по лестнице. Фрэнки почти донес ее на руках до кровати, где она моментально уснула. Сам он засел в своей комнате и выкурил три сигареты с травкой подряд. Так что вскоре уже не мог отличать, где пол, а где потолок, упал под рояль и уснул. Фрэнки занялся поиском работы. Первым, что ему предложили, было место органиста в церкви Святой Агнессы, но работать там у него не было никакого желания. Ему не хотелось по воскресеньям вставать бог знает в какую рань, чтобы в 8 утра уже сидеть в холодной церкви и играть церковные песни для кучки старых женщин. Проводившиеся время от времени органные концерты были бесплатными, а как пианист он еще не сделал себе имени. Сара предложила ему попытаться поработать пианистом в баре гостиницы, но Фрэнки отказался. Каждый вечер играть журчащую музыку, на которую никто не обращает внимания и которую никто по-настоящему не слушает, нет, не для этого он получал высшее образование. И так он оставался дома. Часами сидел за роялем и без перерыва сочинял музыку. Горы листов заполнялись нотами, а Фрэнки неутомимо работал, хотя у него не было ни малейшего шанса продать хотя бы пару своих композиций. Иногда он сочинял музыку ночами напролет. Когда Сара на следующее утро приходила в комнату, он чаще всего лежал головой на клавишах рояля и спал. Тяжелый сладковатый запах марихуаны наполнял комнату. Горы пивных бутылок валялись вокруг, а расставленные по всей комнате пепельницы были до краев забиты окурками. «Отстань!» — говорил он Саре, стоило лишь ей затронуть эту тему. «Мне время от времени нужно это для вдохновения. Ты не представляешь, какие мелодии рождаются, когда я выкурю пару сигарет с марихуаной. Они гениальны. Я убежден в этом. Они сами по себе возникают в голове, и мне остается только записать их на бумаге. Не нужно считать, комбинировать, искать гармонию. Они совершенны сами по себе. Это дар, Сара. Так что оставь меня в покое. Я же никому ничего плохого не делаю». Сара оставила его в покое. Она больше ничего не говорила, но ночи, когда он не ложился в постель, и она находила его где-нибудь в квартире, случались все чаще. В тот вечер, в пятницу, после семинара по Бюхнеру, Сара пришла из университета в 6 часов и оглушительную музыку услышала еще на лестничной площадке. Она открыла дверь, и в нос ей ударил резкий запах марихуаны. Возле рояля, как сумасшедший, танцевал Фрэнки. Он вздымал руки вверх, задирал голову и вращал бедрами. «Ты что, ненормальный?» — закричала Сара. «Перестань!» Взмахом руки Фрэнки смел книги с полки. «Ты что, совсем рехнулся?» — крикнула она еще громче, но Фрэнки продолжал буянить. Сара скрылась в своей комнате и заперла дверь. Среди ночи она встала и пошла в кухню. Выпила стакан молока и сгрызла кусочек пармезана. «Чудесная ситуация!» — подумала она. «Просто великолепная!» И от всего этого ей стало просто тошно. Сара ждала, что ей в голову придет какая-нибудь идея, как изменить жизнь. Но вместо этого в кухню пришел Фрэнки, взял бутылку пива и уселся рядом с ней. Он ничего не говорил, только смотрел на нее. После бесконечно долгого молчания он сказал: «Давай, выкладывай». «Дерьмово, Фрэнки. Я беременна», — пробормотала она, указательным пальцем собирая крошки сыра на столе. «Хе!» — закричал он. «Это фантастика! Классно!» Он подхватил ее на руки и принялся танцевать. В конце концов у нее закружилась голова, и она попросила снова посадить ее на стул. «Ты давно об этом знаешь?» «Со вчерашнего дня». «У меня в голове не укладывается». Он вынул из холодильника бутылку шампанского, поцеловал Сару в губы и выстрелил пробкой в потолок. На следующее утро он накрыл стол не просто прекрасно, а что называется по-праздничному, раздобыл цветы и поставил на стол маленькую коробочку с сережками, которые собирался подарить ей только на Рождество. Когда Сара с растрепанными волосами и в его пижаме босиком вышла к столу, он сказал, что она неотразима. Глаза ее засияли, когда она увидела сюрприз. Она была ему бесконечно благодарна, и чувствовала себя в полной безопасности. Фрэнки усадил ее к себе на колени. «Я люблю тебя», — прошептал он ей на ухо, — «и перед Богом клянусь, что никогда тебя не отпущу. Я буду с тобой и буду жить для тебя до конца своих дней». Глава 9. С этого дня Фрэнки прекратил сочинять музыку и интенсивно занялся своим трудоустройством. Он согласен был на любую работу, имеющую хоть отдаленное отношение к музыке. Теперь ему надо было содержать семью, и он перестал быть привередливым. Вскоре он получил предложение играть на аккордеоне в маленьком французском ресторане. Не на сцене, а просто в качестве музыкального фона для ужинающих гостей. 6 раз в неделю, с 8 вечера до 1 часа ночи. Фрэнки принял предложение. Сара теперь все вечера проводила дома одна. Она много читала, но совсем забросила учебу. У нее было ощущение, что все ее силы сконцентрировались в животе, и это стало причиной того, что в голове образовался вакуум. Ей не удавалось ничего запомнить. Она потеряла ко всему интерес и все чаще впадала в депрессию. Фрэнки должен был приходить домой после 1 часа ночи, но никогда не возвращался раньше 4, а иногда даже в 5 или в 6. Сара лежала на диване и читала. Зазвонил телефон. Она взглянула на часы. 11:50. Это могла быть только мать. Она часто звонила в такое время. «Добрый вечер, дитя мое», — сказала Регина. «Надеюсь, я тебя не разбудила?» «Нет, я читала. Это меня радует. У вас все в порядке?» «Да, у вас. У нас тоже». «Как дела у Фрэнки?» Этим вопросом Регина регулярно приводила Сару в бешенство. «Спроси его сама», — холодно ответила она. «Позвони ему около 4 утра. Может быть, он как раз вернется домой. Или в 1 час дня. Он в это время чаще всего завтракает и, не считая перегара, бывает относительно трезвым». «Как ты можешь так отзываться о нем?» — обиженно спросила мать. «Фрэнки — человек искусства. Жаль, что он еще не нашел работы, которая соответствовала бы его дарованию». «Ты даже не спросишь, как у меня дела?» «Я и спрашиваю, как у тебя дела». «Нет, не спрашиваешь». «Так как у тебя дела?» «Плохо». «Боже, дитя мое, а что такое?» «У меня болит живот, мама. Постоянно болит живот. Разве это нормально?» «Нет, это ненормально». Мать вдруг стала не раздраженной и обиженной, а необычайно спокойной и сдержанной. «Ты была у врача?» «Конечно, я была у врача». Сара снова разозлилась. «Я хожу к врачу чаще, чем к булочнику». «И что он говорит?» «Что я должна себя беречь, баста. И поэтому я валяюсь здесь и медленно, но верно схожу с ума. В квартире хаос. Я хочу что-нибудь сделать, но не могу, потому что постоянно боюсь, что с ребенком что-то не в порядке». «А разве Фрэнки тебе не помогает?» «Практически нет. Он делает только то, что считает нужным. А это не так уж много. Если он сотрет пыль с рояля, то думает, что осилил грандиозную уборку. Я не могу поверить, что Фрэнки такой». Сара положила трубку. У нее было такое чувство, что ее покинули Бог и весь мир. 1,5 часа спустя она надела шубу из искусственного меха, взяла перчатки и шарф и вышла из квартиры. На улице было не меньше 15 градусов мороза. Свистел резкий порывистый ветер. Сара не стала заходить в ресторан. Она решила сделать Фрэнки сюрприз, когда он выйдет на улицу. Она встала за деревьями, откуда был хорошо виден вход. Было уже 1:00 ночи, и она ужасно замерзла, когда услышала грустные звуки аккордеона. «Нет, я не жалею ни о чем, Эдит Пиаф. Обычно это была заключительная песня. Ее сердце забилось чаще. Ждать осталось недолго. Сара поплотнее завернулась в толстую пушистую шубу и засунула руки под мышки. Ее лицо до самого носа было закутано широким шарфом, который она несколько раз обернула вокруг шеи. «Выходи же!» — молила она мысленно. «Выходи скорее, пока я не получила воспаление мочевого пузыря. Все будет чудесно. Мы так давно не проводили вечер вместе». Прошло 25 минут, пока появился Фрэнки. Он был пьян, а с ним какая-то темноволосая женщина, тоже навеселе. На лестнице он что-то сказал ей, но Сара не разобрала, что именно. Она направилась прямо к ним. Фрэнки уставился на нее так, словно она только что прилетела с Марса, и моментально протрезвел. «Ты ее знаешь?» — спросила брюнетка. Вместо ответа Фрэнки только кивнул. «Ну ладно», — сказала она. «Мне надо домой. Я спешу. Желаю приятного вечера». И она исчезла между припаркованными машинами. Сара представляла себе задуманный сюрприз несколько иначе. Рядом с темноволосой женщиной, на которой были облегающие джинсы, короткая блуза и небрежно наброшенная на плечи шубка, она со своим огромным животом и в шубе из искусственного меха чувствовала себя неуклюжей и непривлекательной, но храбро улыбнулась. «Привет, Фрэнки!» Фрэнки не поздоровался, не поцеловал и не обнял ее, а сразу же раскричался. «Ты что о себе вообразила, что появляешься здесь среди ночи, а? Мне не нужен ни охранник, ни контролер, и толстый живот не дает тебе права вести себя так, будто ты моя мать!» Сара была ошеломлена. «Но я же...» — робко попыталась объяснить она, но Фрэнки ее перебил. «Это дерьмово и стыдно! Ты это понимаешь? Что подумают обо мне коллеги?» Он закричал еще громче, передразнивая въедливый женский голос. «Мамочка придет и заберет маленького Фрэнки домой, чтобы он, не дай бог, не зашел попить пива. Давай, уже пора, бегом в кровать, как будто я нуждаюсь в няньке!» «Я раньше никогда не заходила за тобой», — тихо заметила Сара. «Нет, зато ты зашла за мной сегодня, и этого уже достаточно. Мне что, еще и спасибо сказать, что ты не каждую ночь торчишь здесь под дверью?» «Извини меня, Фрэнки, я ведь только хотела тебя...» «Дерьмо! Да мне насрать, что ты хотела!» Он бросился к машине. Она бежала за ним, как ребенок, которого отругали и который униженно молит о любви и прощении. Фрэнки впустил ее в машину, захлопнул дверцу так, что автомобиль задрожал, и погнал по городу как бешеный. Оба молчали. За весь вечер они больше не сказали друг другу ни слова. Почему он приходит из ресторана только в 5 часов утра, больше не обсуждалось. Глава 10. Ледяной порыв ветра коснулся лица Сары, и она проснулась. В первый момент она не поняла, что происходит. А потом увидела настежь распахнутое окно. На подоконнике, словно призрачная темная гора, стоял Фрэнки. Он шатался, явно не соображал, где находится. Сара спрыгнула с дивана, бросилась к окну и обхватила Фрэнки руками. «Только не упади», — умоляла она. «Держись, иначе мы упадем вместе». Упершись одной ногой в батарею отопления, она попыталась затащить его в комнату. Фрэнки сопротивлялся, вцепившись в раму окна. В отчаянии Сара укусила его за ногу. Фрэнки на мгновение ослабил хватку и вместе с Сарой рухнул в комнату. У Сары потемнело в глазах. В животе пульсировала тупая боль. «Вызывай врача», — прошептала она. «Мне надо в больницу. Скорее!» Фрэнки, похоже, медленно, но все же начал соображать. Он уставился на лежащую на полу Сару, пытаясь вспомнить, где находится телефон, и побрел по комнате, держась за стену, чтобы не упасть. «Дай мне телефон! Ну давай же!» Сара поняла, что Фрэнки не в состоянии даже позвонить. Команда врачей через 15 минут уже бежала по лестнице. Фрэнки открыл дверь, трясясь всем телом. Они на носилках понесли Сару вниз и попросили Фрэнки следовать за ними. Он, спотыкаясь, побрел вниз по лестнице. «Похоже, придется заниматься ими обоими», — сказал один из врачей своему коллеге. В больнице Сару тщательно осмотрели. Фрэнки наотрез отказался от обследования. Он, притихший и бледный, сидел в коридоре и ждал. «Я пока не могу сказать, мальчик это или девочка», — сказала врач-гинеколог Саре несколько часов спустя. «Но в любом случае ребенок очень крепкий. Он перенесся очень хорошо. Вы можете вернуться домой, но если кровотечение не прекратится, вам и дальше придется соблюдать строгий постельный режим. Позвоните, если снова начнутся боли». Было уже 10 утра, когда они поехали на такси домой. Сара сразу же легла на диван в гостиной. Фрэнки спустился вниз, чтобы купить булочки к завтраку. Когда он вернулся, в руках у него был огромный букет роз. «Ты что, рехнулся?» Сара в уме прикинула, сколько могли стоить цветы. Она не знала цен, но за эти деньги точно можно было купить несколько граммов гашиша. Она обняла Фрэнки и у нее было только одно желание — чтобы это примирение продолжалось вечно. После завтрака Фрэнки торжественно сжег на тарелке гашиш, который был в доме. Саре хотелось верить, что он сделал это искренне и ничего не припрятал. За 4 недели до назначенного срока родов кровотечение усилилось, и Сара вынуждена была лечь в больницу. Фрэнки приходил к ней каждый день и производил впечатление довольно уравновешенного человека, но круги вокруг его глаз с каждым днем становились все темнее. Через 2 недели сердцебиение ребенка стало едва слышным, и врачи решились на кесарево сечение. Рука врача-анестезиолога успокаивающе лежала на запястье Сары, когда он медленно вводил иглу ей в вену. «Только не отрежьте ему нос», — успела пробормотать она заплетающимся языком и увидела, как врач улыбнулся. Его лицо было последним, что она успела запомнить перед тем, как погрузилась в темноту. Когда врач вынул кровавый комочек из живота Сары, он сначала захрипел, а потом начал кричать. Высоким тонким голосом и необычайно громко. «О, да у нас роскошная девочка!» — сказала акушерка. Она пересчитала пальчики на руках и ногах ребенка, взвесила и искупала его, а потом упаковала в розовый комбинезончик с белыми лебедями на животе. Когда Сара проснулась после наркоза, первое, что она увидела, были эти лебеди. Она обняла младенца и поцеловала его в крохотный носик, чем снова вызвала громкий крик. Только потом она заметила Фрэнки, который сидел за маленьким столиком в углу комнаты, и своих родителей с торжественными лицами, стоявших в дверях. «Мы назовем ее Эльзой», — сказала Сара и засунула мизинец в рот дочери, которая моментально перестала кричать и принялась сосать палец. «Ты не против, Фрэнки?» Фрэнки подошел и поцеловал ее. «Эльза — прекрасное имя», — прошептал он, а у матери Сары на лице появилось кислое выражение, словно ее внучка только что получила клеймо на всю жизнь. Глава 11. Эльза развивалась великолепно. Она обладала прекрасным аппетитом, необузданным желанием движения, минимальной потребностью в отдыхе и несокрушимым здоровьем. Даже когда Сара и Фрэнки одновременно заболели тяжелой формой гриппа, Эльза осталась единственной, кто в полном здравии и с розовыми щеками прыгал в кроватке и неутомимо орал, как петух. Саре приходилось вставать не менее 3 раз за ночь, чтобы успокаивать кричащую Эльзу. Но ни бутылочка с молоком, ни свежие пеленки, ни многочасовое ношение на руках, ни песенки не помогали. Сара, шатаясь от усталости, стояла рядом с кроваткой. «Пожалуйста, замолчи!» — всхлипывала она. «Пожалуйста, спи, наконец!» Но Эльза продолжала орать. Через 10 минут непрерывного крика в комнату ворвался Фрэнки. «Ты в конце концов сходишь с ней к врачу? Это же ненормально!» «Я была у врача. У нее все в порядке». «Этот врач — полный идиот! Тогда сам сходи с ней к врачу!» «Когда-нибудь я сверну ей шею! Клянусь тебе! Этого же не выдержит ни один нормальный человек!» Громко ругаясь, он исчез в спальне, а Сара поймала себя на том, что ей очень хочется заткнуть этот беззубый, широко распахнутый и беспрерывно орущий маленький ротик тугим розовым плюшевым зайцем, лежавшим на подушке. Она не сделала этого, но мысленно спросила себя, надолго ли у нее хватит сил. Однажды, холодным ноябрьским вечером, лил сильный дождь. На улице было уже темно. Эльза прыгала в кроватке и вопила изо всех сил. Фрэнке хотелось послушать концерт по радио, и крик ребенка доводил его до бешенства. Он, сжимая кулаки, метался по комнате, как зверь в клетке, и был готов вот-вот взорваться. Внезапно он рванул стеклянную панель стереоустановки так сильно, что она сорвалась с креплений, упала на пол и разбилась. Потом он повернул регулятор громкости до отказа. Квартиру заполнил невообразимый рев и грохот. Колонки вибрировали так, что, казалось, подпрыгивали. Сара ожидала, что в любой момент рухнет люстра. Даже Эльза не могла переорать эту невыносимо громкую музыку. «Ты что, рехнулся?» Сара попыталась оттащить Фрэнки от стереоустановки, но он схватил ее за руку и отшвырнул в сторону. Она упала на осколки и порезала руку, на которую пыталась опереться, чтобы не удариться. «Пошла вон!» — заорал он изо всех сил, так что почти сорвал голос. «Убирайся вон!» Сара по-настоящему перепугалась. Колючий, безумный взгляд Фрэнки внушал ей ужас. Она прижала салфетку к окровавленной ладони, набросила на плечи пальто, схватила плачущую Эльзу и выскочила из квартиры. Детская коляска стояла в коридоре. На Эльзе был только комбинезончик, но Сара надеялась, что одеяльце защитит ее от холода, ветра и дождя. Однако уже через 10 минут одеяло промокло насквозь, дождь бил Эльзе в лицо, да и на Саре не осталось ни одной сухой нитки. «Боже мой, вы насквозь промокли!» — воскликнул какой-то мужчина с зонтом в руке, достававший пачку сигарет из автомата. «Ребенок простудится! Почему вы не идете домой?» «Хороший вопрос», — подумала Сара. «Проклятие, у меня больше нет дома». Она выдержала целых 2 часа на улице. Потом сдалась и пошла назад. «Ну, у вас и вид», — сказал Фрэнки, обнимая Сару. «Ты совсем промокла!» Сара дрожала всем телом. Фрэнки приготовил ей теплую ванну, снял с Эльзы мокрые вещи и посадил ее к матери. Довольно Эльза плескалась в воде, а Фрэнки сидел на краю ванны и тер ее мягкой мочалкой. «Извини, но у каждого человека иногда сдают нервы», — сказал он тихо. «Это нормально. Ты тоже не всегда бываешь милой и уравновешенной». Сара ничего не ответила. «Опять упрек», — подумала она. «Он не может извиниться, не упрекнув меня». Она закрыла глаза и попыталась хотя бы на несколько минут забыть о своей безнадежной ситуации. А Фрэнки вытер Эльзу, надел на нее теплую пижаму и сварил ей манную кашу с бананом. Эльза уснула абсолютно довольная. На следующее утро Фрэнки был еще нежнее, чем накануне вечером. «Любимая моя», — прошептал он, когда принес Саре чашку кофе в постель. «Ты уже целую вечность не была в университете. Тебе нужно посещать занятия. Я позабочусь об Эльзе, не волнуйся». Сара подумала, что ей это снится, и широко раскрыла глаза от удивления. «Что случилось с Фрэнки?» Она медленно пила горячий кофе и думала о том, что предложение его не такое уж и плохое. Следовало обязательно воспользоваться тем, что Фрэнки настроен спокойно и доброжелательно. Хотя Сара и чувствовала, что вчерашний вечер не обойдется без последствий, и простуда вот-вот настигнет ее, она быстро оделась и поехала в университет. Наконец-то у нее была пара часов свободного времени, и она запретила себе думать о том, как там сейчас Эльза. Фрэнки не собирался сидеть целый день на полу и играть в кубики. Он засунул Эльзу в машину и поехал к Регине и Герберту. Когда он приехал, Герберт уже был в аптеке. Регина пришла в восторг от его визита. «Как прекрасно, что ты заехал!» — заахала она. «Я уже 1000 раз просила Сару, чтобы она хоть показалась у нас, но у нее все нет времени. По крайней мере, она так говорит. Сварить тебе кофе? У меня есть замороженный яблочный пирог. Могу приготовить его для тебя». «С удовольствием», — сладким голосом ответил Фрэнки. «С большим удовольствием. Но только если вас это не затруднит». Регина моталась по кухне, а Эльза прыгала у него на коленях. «У вас такая чудесная дочь», — начал он. «Она очень хорошо заботится об Эльзе. Но у нее есть и другие дела. Один только университет забирает массу времени и сил. Без твоей помощи она бы ничего не смогла. Я с удовольствием помогаю ей. Для меня это само собой разумеется. Очень важно, чтобы она закончила университет». Регина никогда не говорила этого, но в душе была уверена, что Фрэнки — самое лучшее, что есть у ее дочери в жизни. «А Сара тоже так считает?» «Мне кажется, она тоже склоняется к этому. Я постоянно пытаюсь втолковать ей, что сейчас она должна полностью сконцентрироваться на учебе. Ну да, теперь, когда я потерял работу, мне нужно время от времени сочинять музыку». «Ну, конечно, это же логично», — перебила его Регина почти возмущенно, и микроволновая печь просигналила словно в ответ. «Но я делаю, что могу. Дома, по хозяйству, с Эльзой. Я пытаюсь, как могу, помогать ей». Фрэнки улыбнулся, в душе надеясь, что над его головой еще не появился нимб святого. На Регину его слова произвели огромное впечатление. «Я могу чем-то помочь. Скажи». «Спасибо, я очень ценю ваши отношения». Регина поставила на стол теплый яблочный пирог. Фрэнки кормил Эльзу, давая ей маленькие кусочки, и та была в восторге. Время от времени он целовал ее в щечку и говорил: «Куколка моя». Регина села рядом с ними и положила руку на плечо Фрэнки. «Какое счастье, что у моей дочери есть такой мужчина. А почему вы, собственно, не поженитесь?» На этот вопрос У Фрэнки ответа не было. Глава 12. Эльзе исполнилось 2 года. Фрэнки обычно спал до 2 часов дня, хотя Эльза в своей комнате изо всех сил старалась не вести себя тихо. Сара ждала до обеда, надеясь, они вместе сядут за стол, когда Фрэнки будет пить утренний кофе. У него был довольно похмельный вид, и он молча прошел через гостиную в ванну. Сара слышала, что он вернулся домой около 3 часов ночи. Эльза сидела за столом перед своим гороховым супом и с отвращением смотрела в тарелку, словно там кишели черви. Когда Фрэнки, уже одетый, вошел в комнату и уселся за стол, она схватила маленького игрушечного жирафа и принялась размешивать им суп. Она измазала игрушку полностью, облизала ее, а потом запустила жирафом в свою тарелку, так что брызги супа попали на ковер и в чашку Фрэнки. Сара ничего не сказала. Она к этому привыкла. Она вытерла салфеткой все, что смогла, и подняла Эльзу со стула. «Иди играй», — сказала она. «Если тебе невкусно, не хочется есть, то здесь тебе делать нечего». Эльза со скоростью молнии унеслась в свою комнату. «Сегодня Троица», — сказала Сара Фрэнки, который читал газету. «И такая прекрасная погода. Давай поедем куда-нибудь вместе. Мы уже целую вечность никуда не выбирались. А то мне уже потолок давит на голову». Фрэнки ненадолго выглянул из-за газеты. «Праздники действуют мне на нервы. У меня нет ни малейшего желания ехать в лес, где гуляют все, кому не лень». Он выпил кофе и уселся с газетой возле окна, где было светлее. Сара не подала виду, что разочарована, и присела перед стереоустановкой, чтобы найти музыку, которая нравилась Фрэнки. Поэтому она и не заметила, что Эльза снова пришла к ним, держа в руках плюшевого медведя. Она выпустила медвежонка из рук, схватила полную окурка в пепельницу и швырнула ее через всю комнату. Она уже научилась удивительно ловко это делать и едва не попала Фрэнки. Пепельница угодила в окно, и на стекле образовался рисунок вроде паутины с дыркой посередине. Но стекло не выпало. «Ты что, с ума сошла?» — закричал Фрэнки и зло уставился на Эльзу. «Дерьмовый папа!» — сказала Эльза. Дерьмо было ее любимым словом. Она подхватила его на игровой площадке для детей и называла так все, независимо от того, было это хорошим или плохим. Эльза заметила, что когда она употребляла это слово, то вызывала у окружающих бурную реакцию, поэтому любила говорить его. Она и сейчас не поняла, что сказала, но Фрэнки все равно влепил ей пощечину. Голова Эльзы дернулась так сильно, что Саре на какой-то миг показалось, что у дочки сломана шея, и она почувствовала огромное облегчение, когда раздался оглушительный рев. «Ты что, рехнулся?» — заорала Сара еще громче, чем Эльза. «Ты ненормальный, что так ее бьешь? Она же не понимает, что говорит». «Она говорит то, чему ты ее учишь. Она повторяет то, что слышит от тебя». «У тебя точно не все в порядке с головой». Сара не знала, что сказать в свою защиту. Он бы все равно ей не поверил. Она подошла к дочери, взяла ее на руки и принялась гладить по голове. Но Эльза не прекращала кричать. Фрэнки молча смотрел на них. Потом он свернул газету, швырнул ее на стол, взял куртку, ключи от машины и вышел из квартиры. Еще в тот миг, когда он ушел, у Сары появилось нехорошее предчувствие. Она побежала в гостиную и распахнула окно во двор, где стояли припаркованные машины, чтобы окликнуть его. Но она не видела, чтобы он выходил из дома. Наверное, он все-таки вышел на улицу, но как, она не могла понять. Или же он ждал на лестничной клетке, чтобы через несколько минут вернуться и обнять ее. Прошло несколько часов. Фрэнки не вернулся. Около 5 часов Сара, которая варила кофе, поглядывая во двор, заметила, что машины нет. Около 6 часов шум постепенно стих, потому что Эльза от усталости уснула. Сара вздохнула и села за письменный стол. Необычная тишина царила в квартире. Такая, какую она давно уже не слышала. И Сара поймала себя на мысли, что действительно ли это будет конец света, если с Фрэнки что-то приключится. Фрэнки появился в 1 часа ночи. У него был бандаж на шее. Бровь рассечена и распухла. И вел он себя тихо, как нашкодивший ребенок. «Мне очень жаль», — пробормотал он. «Но я разбил машину». «Великолепно! И где она сейчас?» На Саре были только футболка и трусики, потому что она уже легла спать. Она машинально пыталась нащупать сигареты. «Без понятия. Наверное, на площадке для металлолома. Или полиция оттащит ее туда. Там нечего больше спасать». Он подошел к роялю, сел и проиграл аккорд. Сара подошла и ударила ладонью по клавишам. «Это все, что ты можешь сказать? Там нечего больше спасать? А я скажу так, тебя больше нечего спасать. Ты куришь гашиш и напиваешься, а значит, уничтожаешь не только себя, но и нас, Эльзу и меня. Эльза орёт целый день». «Да, это так, но почему?» «Потому что ее отец — наркоман, который наградил ее гнилой кровью и отравленными наркотиком генами. Но тебе же все равно. Главное, чтобы ты спокойно мог свернуть себе очередной косячок». «Прекрати орать, дура, идиотка!» «А машина? Может, скажешь, за какие деньги мы купим новую машину? Или тебе хочется каждое утро возить Эльзу в детский сад на метро? А покупки? Теперь нам придется все в руках таскать, или как? Но ты не можешь думать своими обкуренными воробьиными мозгами так масштабно!» Фрэнки встал и изо всех сил ударил ее в лицо. Сара упала. «Знаешь что, Франк Шворм, ты действительно настоящий говнюк!» — прошептала она. «Иногда я думаю, что лучше бы я тебя никогда не встречала».